Глава 471. Инеистый демон-император. Его крик прокатился по пустоте и обрушился на миллионы приближающихся рабов моста. Но он никак не навредил им, вместо этого он отразился от них, превратившись в множественное эхо. Звучало оно так, словно Хань Шаню одновременно ответили миллионы голосов. Как только он закричал, его аура вспыхнула с такой силой, что ее нельзя было описать даже словом «монструозное». Свершения самых величайших героев даже в половину были не такими великими, как то, что делал Хань Шань. У Манхао закружилась голова, когда он увидел Хань Шаня и результат одного его окрика. От его внимания не ускользнуло, что рабы моста не могли защититься от силы Хань Шаня. Скорее, сам Хань Шань не хотел им навредить, словно он боялся случайно ранить кого-то из них. Словно он боялся задеть человека, которого он искал. Манхао вспомнил об их первой встрече и о взгляде Хань Шаня, брошенного на рабов моста. Словно он безуспешно пытался найти знакомое лицо в толпе, единственную женщину в его жизни. Этой женщиной была Сюэ Эр, его жена. Его одинокие поиски длились уже 3000 лет. Пока голос Хань Шаня эхом разносился по пустоте, он неожиданно поднял руку. С мрачным огоньком в глазах он рубанул рукой в направлении горы, с ревом забушевал винный ци, у Манхао тоже имелся ци танцующего меча, но если сравнивать количество использованного ци Ханьшанем, его ци был не ярче светлячка в сравнении с полной луной. Винный ци раскинулся во все стороны, заполнив небо и землю, внутри виднелись силуэты, один в один напоминающие Ханьшаня. С увеличением количества ци росло и количество силуэтов. Когда их стало не меньше сотни тысяч, все эти ханьшани тоже выплюнули винные ци. Благодаря этому постепенно начал проясняться образ другого мира. Это был настоящий мир с небом, землей и живыми людьми. Выглядел он крайне правдоподобно, словно находился во власти ханьшани. В руку ханьшани лег лазурный меч. Он резко рубанул им перед собой, выпустив ужасающий ци меча, который начал увеличиваться в размерах, пока не превратился в лазурного дракона. С рёвом он разорвал пустоту и начал сгущать в себе винный ци, при этом поглощая образ мира, созданного Ханьшанем. Закончив, он стремительно помчался ко дворцу на горе. За собой он оставлял смертоносную рябь. Он фокусировал собственную силу. Такое выходило за пределы возможностей обычных практиков и их божественных способностей. В мгновение ока рычащий лазурный дракон промчался через пустоту, разрушая все на своем пути. В этот самый момент во дворце кто-то холодно хмыкнул. После этого звука температура в пустоте упала до устрашающей низкой отметки, лазурный дракон неожиданно застыл, его тело практически мгновенно стало белым. Всего за один вдох он превратился в ледяную статую, следом в пустоте начали появляться белые хлопья. Так себя проявлял взявшийся из ниоткуда холод. И они начали соединяться вместе в бесформенную массу, которая начала распространяться по пустоте. Она растянулась настолько далеко, что ее невозможно было охватить взглядом. Не имея ни конца, ни края, она создала в пустоте огромный участок земли. Земли, состоящей из инеистой почвы. Эта земля была не льдом в привычном понимании этого слова, а скорее неким особым видом почвы. Бессмертный ци в ней был в несколько раз богаче, чем в небесной почве. «Инеистый демон-император!» — хрипло воскликнула Джисян, не в силах скрыть изумление. Она без промедления вытащила камень моста бессмертных и раздавила его. Когда ничего не произошло, у нее от лица отлила кровь. «Инеистый демон-император не может быть жив! Разве он не погиб в сражении с основателем Цзэ? Его тело забрали и превратили в одну из дарующих бессмертия платформ на одной из 4 великих планет – Южные Небеса! Его бессмертный дух был разорван в клочья и переплавлен в одно из 9 сокровищ клана Цзы – Инеистую Лампу. Все его ученики, все линии крови были уведены кланом Цзы и переплавлены в леденящую реку, которая течет через главные врата клана Цзы и никогда не замерзает». Бормоча все это под нос, Джисян с каждой секундой становилась все бледнее и бледнее. Хоть она и говорила совсем тихо, ее слова эхом разносились в туманном теле Целине, поэтому Манхао слышал все до последнего слова. Внезапно из дворца раздался голос, инеистая почва задрожала, а лица собравшихся рабов моста больше не выглядели растерянными. Теперь они буквально сочились злобой, их глаза покраснели, и от них начала расходиться безумная жажда убийства. «Войдите в мой мир бессмертного демона! Там жизнь и смерть больше не будут находиться в руках небес!» Пророкотал холодный голос. «С вечной жизнью какой прок от судьбы!» Закончив говорящий, устало вздохнул. После этого орды рабов моста понеслись к Ханьшаню. Целинь, в котором до сих пор находились Манхао и Джисян, вместе с дюжиной других зверей тоже помчался к Ханьшаню. Тот лишь угрюмо и горько рассмеялся. Его смех становился все громче и громче, пока не превратился в единственный звук на небе и на земле. «Войдите в мир небесного демона и отсеките смертную судьбу! Я в это не верю!» Ханьшань пригубил вино из колобоса, а потом рванул в сторону горы. При этом он выполнил еще один рубящий удар. После его резкого взмаха меча все вокруг задрожало. Перед ним разверзлась огромная трещина, которая превратилась в ауру меча и тоже помчалась к вершине горы. По мере приближения она трансформировалась из чего-то бесформенного в нечто более вещественное. Но она, как и дракон, моментально побелела, а потом разбилась на куски. К этому моменту миллионы рабов моста практически добрались до Ханьшаня. Повернувшись к ним, его глаза покраснели. Взмахом руки он послал в них порыв винного ветра. «Я не хочу причинять вам боль! Просто верните мою жену! Вы все! Не вынуждайте меня!» Он развернулся и послал еще больше цимеча в форме радужных лучей света. В следующую секунду на свет появились 9 мечей. Первый луч цимеча был в 3000 метров в длину. Второй достигал уже 30 тысяч метров. С появлением 9-го меча необъятный безграничный цимеча заполнил собой весь мир пустоты. 9 лучей цимеча объединились вместе в невероятных размеров лазурную душу меча, которая устремилась к горе. Пока душа меча приближалась, ее поверхность стремительно белела. Подбираясь все ближе и ближе к цели, от нее слышался треск и хруст. Когда она окончательно побелела, покрывающая ее корка льда с треском разрушилась, это уничтожило 8 лучей цимеча, оставив только один. Именно он и обрушился на дворец. Пустоту заполнил оглушительный грохот, все вокруг задрожало, дворец исказился, когда из его глубин показалась застарелая рука. Рука направила указательный палец на цимеча, после чего тот распался на части. Изо рта Ханьшаня брызнула кровь, он поднял глаза на дворец и со свирепой гримасой на лице вскричал. «Отдай её!» Манхао судорожно ловил ртом воздух. В полнейшем оцепенении он наблюдал за творящимся впереди. Это далеко выходило за рамки понимания практика стадии золотого ядра. Даже Джисян притихла, словно цикада зимой. Она гораздо лучше понимала, что происходит, но от этого и становилось еще страшнее. «Бессмертный меча Ханьшань. Он был новой могущественной фигурой на 9-й горе, которая появилась несколько тысяч лет назад. А этот старик... Но он выглядит точь-в-точь, как старик на гобелене, висящем в святилище предков секты. Он выглядит, как инеистый демон-император!» Именно этот старик расколол цимеча. В белом халате, напоминая небожителя, он стоял снаружи дворца. На его лице застыла холодная маска, а глаза горели загадочным огнем. Его взгляд медленно опустился на Ханьшаня. «Я дам тебе всего один шанс. Если ты убьешь всех рабов моста за сотню вдохов, тогда пред тобой предстанет твоя жена. К тому же я обещаю, что твоей жены не будет среди этих рабов моста». Ханьшань свирепо посмотрел на старика. Глаза рабов моста сделались ярко-красными, а их губы исказились в безумном оскале, словно они хотели сожрать Ханьшаня живьем. Вдобавок, именно в этот момент до него добрался первый из рабов моста. «Убирайтесь!» Взревел Ханьшань, переполняемый нестерпимой жаждой убийства. Меч в его руке прочертил дугу, оставив после себя радужные ци мечей и клубящиеся винницы. Тысячи рабов моста взорвались от одного этого росчерка. Жажда убийства разгорелась в Ханьшане, подобно разбуженному вулкану. Тяжелый груз вины, 3000 лет одиночества и мучений захлестнули его безумием. Он рванул к рабам моста. В какой-то момент рядом со стариком возник мальчик, который с улыбкой до ушей начал считать вслух. «Раз, два, три!» Грохот от резни Ханьшаня стоял просто невообразимый. Словно он начисто лишился рассудка или способности трезво соображать. Куда бы он ни направился, после него оставались только человек и его меч. Множество рабов моста пали от его руки, Цимича сверкнул, разрубив гигантскую туманную змею. Потеряв форму, туман разлился по пустоте. Однако сколько бы Ханьшань ни старался, истребить миллион рабов моста за 100 вздохов было нелегкой задачей. Когда мальчик досчитал до 37, оставалось еще очень много рабов моста. Ханьшань с ревом поднял руку и перевернул колобас. Вылившееся вино превратилось в целый рой летающих мечей. Судя по всему, в этом колобасе было вовсе не вино, а мечи. Всего появилось 100 000 мечей. Позади каждого из мечей стояла фигура, выглядящая в точности как Ханьшань. Все они вскинули над головой мечи и с безумным блеском в глазах принялись убивать рабов моста. 100 000 людей против миллионов рабов моста. За короткое время с воем погибло огромное количество рабов моста. Гигантские звери умирали, рассыпаясь на части. В конце концов, даже гигантского целения Манхао зарубил один из клонов Ханьшаня. В этот момент Манхао на собственной шкуре испытал всю чудовищность Цимича. Этот Ци мгновенно разрубил огромного целения пополам, изо рта Манхао брызнула кровь. Он бессильно наблюдал за приближающимся Цимича, не в силах ни уклониться, ни заблокировать его. Но буквально в нескольких метрах от него Цимича остановился, а потом обогнул его. Манхао побледнел. Даже без Цимича у него имелись проблемы куда серьезней. Леденящая стужа вмиг окутала его с ног до головы. Потеряв способность двигаться, он рухнул на поверхность земли из инеистой почвы. В следующий миг все его тело исчезло под слоем льда. В этой критической ситуации времени размышлять у него не было. Манхао тотчас разжёг неугасающее пламя, а потом добавил в пламя силу древесного тотема. Как только вспыхнуло неугасающее пламя, земляная тотемная воронка на его руке внезапно начала всасывать в себя инеистую почву.